Глава 11. К удивлению Лиесы их встретило позднее утро. Алариан с Карой и Теа встречали их недалеко от входа в расщелину. Увидев Ли и Кора, тесно прижавшихся друг к другу, старейший вопросительно приподнял бровь, но девушка отмахнулась. «Как они там?» — она кивнула в сторону пещеры. «Ты знаешь, что произошло?» — удивился Алариан, переводя глаза на кота, который выглядел ничуть не изменившимся. «Наказание снято», — улыбнулась девушка и повернулась к хранителю. «Кор, тебе лучше пойти и все им объяснить. Я никуда не денусь». Кот нехотя отодвинулся от Лиесы и, лизнув ее в щеку, огромными прыжками помчался к сородичам. «Ну, рассказывай», — проводив его взглядом, обернулся старейший. «Меня ждет новое путешествие». Наткнувшись на укор в глазах учителя, Ли поправилась. «Нас. На этот раз в Тенаэн. И, кажется, там все и кончится». И Ли кратко пересказала все, что сказал ей Лаорден. «Охранитель? Он почему не стал человеком, как остальные?» «Стал», — улыбнулась девушка. «Они оборотни, так что коты никуда не денутся. Сейчас он объяснит это остальным хранителям». Тут Лиеса замешкалась. «А еще он — мое серебро». «Не понимаю». «Пророчество. Когда серебро сольется с пламенем, но не расплавится от его прикосновения». «Так вот оно что!» — протянул Алариан и уже по-другому глянул в сторону пещеры. «Я очень рад за тебя», — мягко улыбнулся он и тут же нахмурился. «Но сейчас нам надо как-то помочь хранителям. Боюсь, теперь им будет непросто». «Не волнуйтесь о них». Стихийники не заметили, как Кор вновь присоединился к ним. «Лаорден вернул нам города наших предков со всем, что в них было. Это займет время, но они привыкнут». «А ты?» Лиеса почти неосознанно запустила пальчики в загривок кота. «Ты все время говоришь о ней». «А я теперь с тобой», — потерся он мордой о плечо девушки. Когда они в сопровождении Кора подошли к пещере, суматоха, вызванная неожиданной сменой облика, уже немного улеглась. Несмотря на то, что сирианты тысячелетиями ждали этого дня, он застал их врасплох, и теперь им предстояло заново устраивать свою жизнь. Сейчас же они предпочли на время вновь вернуться в привычную ипостась, и только вожак, прислонившись к стене у самого входа, ждал их возвращения в человеческом облике, кутаясь в меховые шкуры. «Спасибо тебе, несущая. Мы ждали этого так долго, что уже перестали верить». Вожак выпрямился, еще неуклюже покачиваясь на ногах. Многие из наших сородичей давно уже воспринимали пророчество Лаордена как легенду. «Я рада, что наказание закончилось», — улыбнулась Лиеса, с интересом разглядывая вожака. Как и у Кора, его белые волосы отливали серебром, спадая чуть ниже ключиц. Глаза мерцали привычной синевой. Тело 40-45-летнего мужчины было мускулистым. Кривой шрам, пересекая левую щеку и спускаясь к резко очерченному подбородку, придавал его лицу суровый вид. «Теперь вы сможете вернуться к привычному образу жизни». «Привычному нашим предкам, но не нам», — покачал он головой. «Теперь мы свободны, но еще многому придется научиться». «Проще всего детям», — вожак улыбнулся. «Они легко впитывают все новое, а вот старикам придется тяжело. Многие из них отказываются покидать пещеру. Человеческая ипостась чужда им». «И я их понимаю. Мне и самому пока не по себе». «Вы справитесь». Ли зарылась пальцами в шерсть стоявшего рядом Кора. «Да и Лаорден вновь открыт вам». «Ты права», — вожак взглянул на кота. «Смотрю, ты нашел свою судьбу. Я рад за вас обоих». Он вновь посмотрел на девушку. «Он достойный сын своей стаи и будет отличным спутником для тебя». «Я знаю», — Ли с нежностью взглянула на Кора. «А теперь извините меня. Нужно отправить вести в другие стаи. Нам повезло, но им никто не объяснил, что делать теперь, когда наказание снято». «Отец!» — Кор сделал шаг к вожаку. «Мы должны покинуть вас. Теперь у меня свой путь». «Я понял это, едва увидев вас вместе». Он отвернулся и шагнул в пещеру на мгновение, застыв на пороге, и скрылся в ее полумраке. Ли легонько потянула Кора за шерсть. «Так он твой отец?» «Да». Кот не отрывал взгляда от жилища, где скрылся вожак. «Ашайр — мой младший брат». «А ваша мать?» «Она погибла 3 года назад на охоте». «Мне жаль», — прошептала девушка, но Кор услышал ее. «Не сожалею о прошлом. Теперь у меня есть будущее. И моего народа тоже. Идем. Вам нужно забрать свои вещи, и если вы согласны, я хотел бы уйти как можно скорее». «Наши дела здесь закончены, и ничто не удерживает от обратного пути», — согласился за всех Алариан. Они дружно вошли в пещеру и направились к тому закутку, где оставили свои рюкзаки и кинжалы Лиессы. Пока стихийники собирались, Кор скрылся в другом конце пещеры, где его отец, вновь вернув себе ипостась кота, ждал его в обществе Шайра. Ли, пристегивая ножны, наблюдала, как Шайр прыгнул на Кора, повалив его на землю в шутливой борьбе. Как, порыкивая друг на друга, они пару раз перекувыркнулись, прежде чем вскочить на лапы и прижаться друг к другу серебристыми телами, положив головы на плечи в безмолвном прощании. Когда пришла очередь отца, он что-то долго говорил старшему сыну, стоявшему перед ним с гордо поднятой головой. В конце концов он шагнул вперед и прижался к телу сына. А спустя несколько ударов сердца мотнул головой и отступил, словно отпуская его. Девушка даже на расстоянии чувствовала их боль и разделяла ее. Кор повернулся и огромными прыжками пересек пещеру, возвращаясь к путникам. «Вы готовы? Тогда идемте. Отец отправил с нами еще 3 из стаи. Они довезут вас до границы холодных земель и вернутся». Он смотрел на любимую. «Я сам понесу тебя». На улице их поджидала троица крупных котов, нетерпеливо помахивая хвостами. «Кайр! Понесешь старейшего, ты самый сильный, а Маур и Стор возьмут на спины девушек», — мягко попросил друзей Кор. Согласно мотнув головами, те подошли к своим наездникам и опустились на землю, чтобы было удобнее забраться. Кор подождал, пока девушка устроится на спине, и мягко поднялся на лапы. «Держитесь крепче!» Серебристые молнии сорвались с места, унося людей прочь от Лордена. Лапы котов мелькали так быстро, что снег не успевал проседать под их увеличенным весом, а движение мощных тел было настолько плавным, что стихийникам не составляло труда удерживаться на широких спинах оборотней. Первый город возник на горизонте спустя полчаса стремительного бега. Его высокие полукруглые башенки — вынырнули из-за снежных холмов, закрывая Сайнар. Льдисто-голубоватые стены городской ограды отражали его лучи от бесчисленных граней, разбрызгивая по округе яркие зайчики бликов, ослепляя ненадолго остановившихся перед этим великолепием людей и оборотней. Дома возвышались над ней такие же чистые, и весь город казался прибежищем света. В стене уже издалека виднелись широкие врата, гостеприимно распахнутые навстречу. Лиесса погладила любимого по шелковистой шерсти. «Кор, заглянем ненадолго». «Если ты хочешь». Он постарался ответить ей как можно безразличнее, но не смог подавить мелькнувшего в голосе любопытства пополам с нетерпением. «Алариан, мы можем задержаться?» Умоляюще посмотрела девушка на учителя. «Разве что ненадолго», — улыбнулся тот. «Мне и самому любопытно». Теа с Карисой, прислушивавшиеся к разговору, заулыбались, нетерпеливо заёрзав на спинах сириантов. Они вновь сорвались с места, направив бег к медленно растущему на горизонте городу. До заветных стен оставалось не так далеко, когда перед кором, мчавшимся впереди всех, внезапно взметнулся вверх фонтан колючего снега. Дикий визг разорвал тишину, парализуя и вызывая физическую боль, разрывавшую чувствительные уши. Отпрянув на полном ходу, кор кубарем покатился в снег, за мгновение до этого успев стряхнуть со спины оцепеневшую от неожиданности девушку. Его сородичи сумели остановиться за секунду до того, как из белого облака вынырнуло нечто невообразимо отвратительное. Узкая змеиная морда, с которой смотрели три пары немигающих глаз с двумя вертикальными зрачками, венчала длинную, уродливую, словно свитую из толстых кроваво-красных жгутов, шею. Гибкое шипастое тело на четырех когтистых лапах, возвышаясь над путниками примерно на метр, оканчивалось раздвоенным хвостом с острыми шипами на каждом из извивающихся отростков. С бешеным шипением чудовище сделало стремительный рывок, целясь оскаленной пастью с двумя рядами острейших зубов, в сторону успевшего вскочить на лапы кора. Он отпрыгнул в сторону, уведя монстра от встающей на ноги девушки, чудом избежав смертельного броска. Лиесса, едва выбравшись из неглубокого сугроба, выхватила клинки, активировала браслеты и бросилась на помощь любимому. Алариан и Тайетта бежали следом за ней. Мимо них, сливаясь в серебристые молнии, промчались коты, с размаху нанося удары алмазно-твердыми когтями. И только Кариса осталась в стороне, до боли закусив губу, понимая, что она ничем не может помочь друзьям. Сирианты снова и снова наскакивали на яростно визжавшее чудовище, пытаясь нанести ему раны, но их когти оставляли на твердой шкуре неопасные царапины, скудно сочившиеся мутной желтоватой сукровицей. Клинки стихийников почти так же безуспешно отскакивали от монстра, не причиняя ощутимого вреда, и даже объятые пламенем мечи Лиессы были бессильны. Огненно-рыжим вихрем Ли металась вокруг в поисках уязвимого места на теле противника, в то время как Кор, запрыгнув на спину чудовища, острыми зубами пытался разорвать омерзительные жгуты шеи. Никто не увидел, как к коту метнулся извивающийся отросток, и в его бок глубоко вошел шип. Сбросив с себя безвольное тело потерявшего сознание Кора, монстр яростно завизжал, разрывая перепонки невыносимым звуком. Оттолкнувшись от земли, он на пару ударов сердца приоткрыл мягкий живот. Но этого хватило, чтобы сразу три пары клинков вонзились в уязвимую плоть, нанося смертельные раны. Вой чудовища перешел в ультразвук, и он в отчаянном броске попытался достать мучителей оскаленной пастью. Огненный меч Лиессы пронзил его небо, разрывая мозг, и, резко оборвав визг, монстр упал, едва не придавив девушку. Оттолкнув от себя голову издохшего чудовища, Ли бросилась к кору. Огненные клинки, выпав из рук девушки, так и остались лежать на тающем под ними снегу. Лиесса упала на колени рядом с неподвижным котом, гладя шелковистую шерсть. Слезы заливали лицо на Иране, застилая глаза. Соленая влага капала на серебристую морду, расплываясь темными пятнами. «Кор, пожалуйста, очнись!» Девушка едва сдерживала рыдания, прислушиваясь к замедленным ударам сердца любимого. Дыхание почти незаметными облачками пара вырывалось из его горла, оседая хрустальными капельками вокруг рта. «Не сейчас, слышишь?» Ли встряхнула безвольную голову. «Не теперь, когда я только нашла тебя!» Она обняла кота и зарыдала, зарывшись лицом в серебристый мех. «Ли!» Алариан присел на корточки рядом с ней, опустив подобранные клинки. «Позволь мне помочь!» Лиесса подняла заплаканные глаза, вспыхнувшие надеждой, и отпрянула в сторону, машинально отправляя элементалии обратно в браслеты и возвращая мечи в ножны. Старейший, нахмурившись, посмотрел на красневшую в снегу лужицу крови и зарылся ладонями в густую шерсть, накрывая рану. Яркий свет полыхнул из-под рук, но даже спустя несколько минут Кор оставался все в том же беспамятстве, так и не приходя в себя. «Не получится», — неслышно ступая к телу друга, подошел Кайр. «На нас почти не действует магия, даже если это первородная стихия. Мне жаль». «Нет!» — Льеса с яростью вскочила на ноги. «Я не позволю ему умереть. Помогите мне!» Общими усилиями они подняли Кора на спину Кайра и, поддерживая его с двух сторон, повезли в сторону близких уже врат. Сейчас Льесе было все равно, насколько прекрасен город, гостеприимно распахнувший перед ними двери пустовавшего дома. Все, о чем она могла думать, это как вырвать любимого из цепких лап смерти. Путники ворвались в первое же здание и осторожно опустили оборотня на широкий ковер. Алариан вытряхнул из рюкзака все свои запасы, пытаясь отыскать то, что хоть ненадолго приведет Кора в чувство и позволит ему сменить ипостась. Все же осмотреть и перевязать рану у человека было легче. Отыскав пузырек из темного стекла, он с трудом вынул плотную пробку и поднес его к носу оборотня. Резкий запах настойки коснулся чувствительных ноздрей. Веки Кора дрогнули, раз, другой, и он раскрыл мутные от боли глаза. «Кор, послушай меня!» Пытаясь достучаться до затуманенного сознания, Алариан повернул морду оборотня к себе. «У нас мало времени. Ты должен сменить ипостась, иначе я не смогу помочь. Ты меня понимаешь?» Глухо зарычав от боли, оборотень кивнул. Его тело подернулось дымкой, как будто расплываясь в очертаниях, и спустя один вдох на полу лежал обнаженный мужчина. Поспешно накинув на него принесенный стором шерстяной плед, Ли положила голову любимого на колени, пока старейший осматривал страшную рану в левом боку. Шип проник глубоко в тело, оставив узкий рваный порез, как после удара тонким зазубренным лезвием, и неизвестно было, какие повреждения он нанес. Ал нанес на рану густую прозрачно-белую заживляющую мазь и тщательно перевязал. Оставалось только ждать. Алариан влил в рот Кора горькую настойку трав для поддержания внутренних сил организма и поднялся. «Нужно где-то его устроить». Кариса и Теа, кивнув, скрылись в соседней комнате. Через некоторое время они вернулись, прихватив плотное покрывало. «Мы нашли несколько спален». Таета подошла и расстелила плед рядом с Кором. «Давайте отнесем его в одну из них». Она покачала головой. Удивительно, но здесь все так, словно жители вышли лишь на минутку и вот-вот вернутся. Пожав плечами, старейший с помощью девушек осторожно перенес вновь потерявшего сознание оборотня на покрывало и обернулся к переступавшим с лапы на лапу котам, которым было явно неуютно в непривычном жилье. «Вам придется помочь нам». Переглянувшись, оборотни, принюхиваясь и прижимая уши, скрылись в соседней комнате и вышли оттуда уже в человеческой ипостаси, прикрыв наготу всем, что смогли отыскать. Бедра худощавого стора были обернуты подозрительно похожей на цветастую скатерть тканью. Стройный маур неуклюже завернулся в шторину, а вокруг мощного торса Кайра, не скрывая очертаний его тела, обвивалась тонкая ткань светлой простыни. Теа лишь раз взглянула в его сторону и поспешно отвела глаза, мучительно краснее. Не замечая реакции девушки, Кайр подошел и взялся за угол покрывала. Вчетвером мужчины осторожно перенесли друга в одну из спален и опустили на широкую кровать. «Ли, нам нужно осмотреться. Придется немного задержаться, пока Кор не поправится. Я не оставлю его одного». Девушка покачала головой, не отрывая взгляд от лица любимого. «Хорошо. Я зайду позже, принесу настойки». Кивнув, Льеса благодарно улыбнулась учителю и легла рядом с Кором, гладя его по серебристым волосам. Вздохнув, Алариан оставил их одних. Укутав оборотня теплым пледом, Ли не заметила, как задремала, измученная слезами и страхом. Старейший вернулся к спутникам. Девушки уже отыскали кухню и чем-то там гремели, а оборотни вновь вернулись в привычный вид и, нервно подергивая хвостами, ждали возвращения целителя. «Как он?» — поднялся ему навстречу Кайр. «Если богам будет угодно, то вскоре поправится, а пока без сознания. Ли осталась с ним». «Она любит его. Ему повезло», — серьезно сказал оборотень, склонив голову. «Мы должны возвращаться к стае». «Спасибо вам за помощь. Пусть свет сопровождает вас». Алариан серьезно посмотрел на кота. «Передайте вожаку, что его сын в надежных руках». Согласно мотнув головами, оборотни выскочили из дома, оставив людей наедине с пустынным городом. Ли проснулась, едва почувствовав, как Кор шевельнулся. Открыв глаза, она с надеждой всмотрелась в лицо любимого, ожидая встретить ясный взгляд сапфировых глаз. Но он все так же был без сознания. Гладкая кожа покрывалась мелкими бисеринками пота. Лихорадочный румянец заливал бледные скулы, а губы пересохли и чуть потрескались. Все тело оборотня горело в мучительном жару. Кор метался и стонал сквозь сжатые зубы, а на тугой повязке вновь выступила кровь. Девушка выскочила из комнаты и наткнулась на Алариана, идущего проверить раненого пациента. «Тише!» Он едва успел отпрянуть от рыжего вихря, спасая от незапланированного полета крохотные фиалы с настойками и кувшин с чистой водой. «Куда ты так несешься?» «У него жар, я хотела принести воды». Лиеса напряженно посмотрела на учителя. «Пойдем, у меня все с собой». В четыре руки они обтерли оборотня и напоили его разведенными в воде зельями. Ли старательно отводила глаза от обнаженного тела, но они невольно возвращались к напряженным судороги мускулам, рельефно перекатывающимся под белой кожей. В противоположность кошачьей ипостаси лицо и грудь Кора отличались абсолютной гладкостью, и только руки и ноги покрывал едва заметный серебристый пушок. Девушка любовалась совершенным сложением любимого, а руки продолжали выполнять привычную им работу. Когда Кор был вновь укутан в теплый плед и затих под ним с немного спавшим жаром, девушка устало опустилась на краешек кровати. Если к утру он не придет в себя, она замолчала, не в силах продолжать, и лишь стиснутые до белизны пальцы выдавали ее страх. «Он поправится». Алариан погладил Лиесу по щеке, с болью глядя на измученное личико. «Тебе надо поесть. Сходи к подругам, а я побуду с Кором». Ли без нужды поправила плед, чтобы лишний раз коснуться любимого, легонько поцеловала в горячий висок и, тихо шепнув старейшему «спасибо», тенью выскользнула из комнаты. Только сейчас девушка наконец разглядела дом, в который они так бесцеремонно ворвались. Просторный, со множеством богато убранных комнат, с красивой мебелью, как будто вырезанный из цельных кусков льда, он наверняка принадлежал зажиточному купцу. Проходя мимо резного стола по пути на кухню, откуда неслись запахи горячей еды и голоса Теа и Карисы, она провела по нему рукой и почувствовала не обжигавший холод льда, а необычное тепло, которое могло исходить от живого дерева. Только теперь Лиеса обратила внимание, что комнаты нагреты, несмотря на отсутствие привычных каминов. Решив ничему не удивляться, она вошла в просторную светлую кухню. Стоило ей переступить порог, как подруги замолчали и бросились к ней, наперебой спрашивая о состоянии оборотня. «С ним сейчас Алариан», — ответила Ли, торопливо осматривая кухню. Ее взгляд наткнулся на миску, полную незнакомых овощей и ломти мяса, разложенные на толстых кусках серого хлеба. «Откуда это все?» «Ну, мясо осталось в рюкзаках, а все остальное...» «Вот». Кариса распахнула дверцы широкого шкафа в пол стены. Сохраняемые незнакомой магией, в нем лежали самые разнообразные продукты, запасов которых хватило бы на месяцы пропитания. «Ничего себе!» Глаза девушки удивленно округлились. «Мы взяли совсем немного. Вряд ли оборотни будут возражать». «Не будут». К тому же Лаорден говорил о городах, значит, этот не единственный. Ассириантов осталось не так много. Покачала головой Ли, усаживаясь на высокий стул и перекладывая на пустую тарелку, поставленную для нее Тайетой, немного овощей и кусочек мяса с хлебом. Кариса налила в кружку белую холодную жидкость, достав из шкафа внушительный кувшин. «Молоко?» Льеса с наслаждением отпила когда-то любимый напиток. Когда девушка торопливо поужинала, Тео убрала со стола, и подруги сели напротив Ли, потягивая горячий отвар. «Мне пора», — сделала она попытку встать. «Подожди, ты так и не рассказала, как Кор!» Тайетта остановила ее, сжав рукой теплую ладонь. «Все так же, без сознания», — грустно улыбнулась девушка. «У него началась лихорадка, и теперь остается только надеяться, что он сильный и сможет справиться». «Все будет хорошо, вот увидишь», — порывисто обняла ее Кара со слезами, глядя на измученную страхом девушку. «Надеюсь», — чуть слышно прошептала Ли и поднялась. «Я пойду». На этот раз они не стали ее удерживать, и девушка торопливо выбежала из кухни, возвращаясь к лежавшему без чувств любимому. Алариан в отсутствие девушки еще раз обтер безвольное тело оборотня, капнув воду, сбивавшую жар на стойку. Он еще раз попробовал воспользоваться стихией, но организм Кора упрямо отвергал любое вмешательство извне. И старейший сдался, оставив все на волю богов и немногих лекарств, способных помочь раненому. Дождавшись возвращения Лиессы, Алариан оставил ей все необходимое, пообещав заглянуть перед сном, и ушел. А девушка, чуть тронув губами горячий лоб, со вздохом легла рядом, обняв Кора и, уткнувшись лицом в плечо любимого, тихо зашептала. «Кор, я знаю, ты меня слышишь. Ты должен очнуться. Я не могу тебя отпустить. Ты мое сердце!» По щеке Лиса скользнула слеза, капнув на кожу оборотня. Не приходя в себя, он вздрогнул и застонал. «Тише, любимый, тише! Я буду рядом, только вернись ко мне, слышишь? Я не отдам тебя. Я буду бороться даже с самой смертью, если это вернет тебя назад». Девушка плакала, не замечая своих слез, уговаривая Кора очнуться, пока сон не сморил ее. «Ли! Ли!» Сквозь сон Лиесса слышала хриплый голос, знакомый ей, но никак не могла вынырнуть из тяжелого липкого кошмара. «Ли, проснись!» С трудом открыв глаза, девушка наткнулась на синий взгляд и рывком села, с радостным недоверием глядя на очнувшегося Кора. «Ну что ты на меня так смотришь?» — слабо улыбнулся тот. «Живой я!» Лиесса прикоснулась к его лбу, с облегчением убедившись, что жар спал, а кожа стала прохладной и чуть липкой от пота. «Пить хочешь?» Она протянула ему кружку с холодным отваром, помогая напиться. Кор слегка поморщился от боли, приподнявшись, чтобы сделать несколько глотков, и снова откинулся на постель, чувствуя, как тело дрожит от противной слабости. «Рана серьезная?» «Глубокая», — нахмурилась Ли. «Не вздумай вставать, кровь только недавно остановилась». Оборотень было рассмеялся, но тут же охнул от резкой боли, пронзивший бок. «Не забывай, я оборотень, на мне быстро все заживает. Через пару дней я буду здоров». «Через пару дней, может быть, а пока ты будешь меня слушаться», — ткнула его пальчиком Лиесса. Кор поднял теплую ладошку и, поцеловав, прижал к щеке. «Слушаюсь, госпожа». Его голос был вновь полон насмешки, но Ли это скорее обрадовало, значит, ее оборотень на самом деле вернулся к ней. Бросив короткий взгляд в окно, Льеса увидела рассветное небо, подсвеченное лучами просыпающегося Сайнара. «Я скоро вернусь», — выбираясь из постели, сказала она Корру. «Куда ты? Еще же рано. Все, наверное, спят. Тебе нужны силы. Сварю бульон и сразу же вернусь. Только не уходи надолго». Вздохнул котяра, осторожно переворачиваясь на бок и глядя вслед любимой. «Обещаю», — улыбнулась та и поспешила на кухню. Когда она вернулась, Кор крепко спал, но стоило девушке присесть на край кровати, как синие глаза распахнулись, и на губах расцвела мальчишеская улыбка. Подоткнув под его спину подушки, чтобы было удобнее держать широкую чашку с горячим варевом, Ли помогла ему устроиться и села рядом. Склонив голову к плечу, она наблюдала, как он пьет, придерживая посуду чуть дрожавшими руками, и чувствовала, что страх наконец-то разжал когти, отпуская ее сердце. Прошло 3 дня, и Кор уже уверенно держался на ногах, а рваная рана затянулась, оставив неровный шрам да легкую боль в боку. За эти дни Лориан обнаружил обширную библиотеку и с интересом закопался в книге. В них он и нашел сведения об одежде, созданной Лаорденом специально для своих детей, сколько бы раз оборотень не менял облик. Она оставалась на нем, растворяясь под шкурой, когда он принимал кошачью ипостась, и вновь возникая из ниоткуда, стоило обернуться человеком. Отыскав такой комплект в шкафу спальни, оборотень часами бродил по городу предков, впитывая в себя его красоту и удивительное чувство покоя. На следующий день путники собрались покинуть гостеприимный дом, а пока Ли в обществе любимого прогуливалась по широкой площади, полной изящных скульптур, созданных руками искусных мастеров. «Тебе не будет тяжело уходить отсюда?» Останавливаясь у фигуры, изображавшей молодую женщину, спросила Лиеса. «Нет», — покачал головой Кор. «Здесь красиво, спокойно, но без тебя это место никогда не станет домом. Возможно, однажды мы сможем вернуться сюда. Время покажет». Они медленно пошли в сторону усадьбы, где их уже ждал горячий ужин. Вечер пролетел быстро. Девушка, привыкшая лежать по ночам рядом с любимым, быстро уснула в его объятиях, доверчиво прижавшись щекой к груди. А Кор почти до утра вслушивался в тихое дыхание любимой, перебирая ее огненно-рыжие пряди, и лишь перед самым рассветом забылся коротким сном. Ранним утром путники покинули город, чтобы на следующий день вернуться в Срединные земли, где их терпеливо дожидались Каери.